Паньякая, Манава, Пучха. Вопросы Паньяки. Суттанипатта, 5.3. Я вопрошаю того, кто проживает без желания, кто увидел корень всего. Я вопрошаю его с мольбою. С какой целью мудрецы и простые люди, брахманы и воины, приносят жертвы богам, обильным в мире? Спрошенный о том, о благословенный, ответь мне. Все те мудрые и простые люди, все брахманы и воины, потому приносят жертвы богам, обильным в мире, что, достигши преклонного возраста, они жаждут пребыть в прежнем состоянии. Все те мудрые и простые люди, все те брахманы и воины, что щедро приносят здесь жертвы богам, обильным в мире. О, брахмана, открой мне! Они, не устающие в приношениях, пройдут ли сквозь старость и рождение? Прошу тебя, о благословенный, ответь мне! Они, словословя, только жаждут и ищут обильных радостей телу. И вот, умирая с той же страстью к жизни, они не пересекут рождение и старости, так говорю я. Но если уж и они, щедрые в приношениях, все же путем тех жертв не пересекут рождение и старости, то скажи мне, о славный человек, кто же в этом мире из людей и богов пересечет старость и рождение? Спрошенный мною, о благословенный, ответь мне. Озаренный мудростью, ничем не потрясенный на свете, умиротворенный, не тоскующий, не опьяненный куревом страсти, ничего не жаждущий, пересечет здесь старость и рождение. Так говорю я.